Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Часть третья. Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Свидетель – это тот, кто говорит о чем-то, что лично испытал или увидел. Вы видели, как столкнулись два автомобиля и становитесь свидетелями этого несчастного случая, только потому, что он произошел на ваших глазах. Когда семья на собственном опыте испытывает то, что исходит от Иисуса, то становится свидетелем Его. Ее личный опыт и только он позволяет стать ей свидетелем. Сегодня Иисус ищет именно такие семьи, которые готовы стать Его свидетелями. Вокруг нас рушится семейная жизнь. Люди в отчаянии взывают о помощи. Никогда прежде наша страна не знала такого вопиющего неуважения к закону и порядку. Подростки ни во что не ставят власть, никого не боятся. Они не уважают родителей, дерзко пререкаются с учителями и в конце концов вступают в конфликт с законом. Родители слагают с себя ответственность по отношению к детям, обществу и друг другу. Постоянно растет число разводов. Сбитое с толку общество шатается в самых основах своих. В этих условиях просто слов уже недостаточно. Нужны живые примеры здоровой семейной жизни. Вот почему и мы обращаемся непосредственно к христианам. Именно через эти живые примеры найдет Иисус доступ во многие сердца и дома. Самый непробиваемый язычник обратит внимание на семью, которая умеет жить такой ладной совместной жизнью. Семья, где муж и жена любят и уважают друг друга, а дети вежливы и воспитаны. Те, кому не удалось построить хорошей семейной жизни, тем не менее хотят этого. Те, чьих домах не установились удовлетворительные взаимоотношения, тем не менее благожелательно смотрят на семьи, где такие взаимоотношения существуют. Люди, не сумевшие воспитать собственных детей, восхищаются, однако, теми, кому это удалось. Семьи, где не знают любви и дружбы, где не слышно смеха, с нескрываемой завистью взирают на ту, что живет несколькими домами выше, потому что членам ее так хорошо вместе. Устное свидетельство об Иисусе занимает особое место и играет особую роль в Божьем плане. Но мы живем в дни, когда люди стали настороженно относиться к обычным словам. Они не в состоянии больше откликаться на потоки их, которые извергаются из радиоприемников, с теле- и киноэкранов, со страниц газет, журналов, реклам. Более того, люди убедились, что пропаганда, хитроумно используя слова, обманывает их не реже, чем говорит им правду. В порядке самозащиты люди воздвигли между собой и обычными словами щит безразличия к ним. Однако, если человек видит нечто в действии, это останавливает его, пробуждает его интерес. Когда он видит, в жизни другого человека произошли изменения, причем изменения к лучшему, его охватывает любопытство. А что к этому привело? И двойной интерес проявляет он, если изменением затронута та область, в которой сам он испытывает трудности. Он хочет знать, в чем тут секрет. Вот тут-то нам, христианским семьям, и представляется возможность так подтверждать реальность и силу Христа на примере собственных домов, настолько следовать в жизни своей установленному им божественному порядку, чтобы люди, окружающие нас, могли видеть, что что-то действительно происходит с нами. И тогда, если представится случай заговорить, слово наше падет на подготовленную почву. И даже если и не обратятся к нам с прямыми вопросами, молчаливое свидетельство семьи, открывшей секрет счастливой жизни во Христе, скажет больше, чем красноречивое выступление – Какими свидетелями станут для Иисуса наши семьи, зависит от многих вещей. Но ключ ко всем им один – это вера. Мы хотим, чтобы наши семьи свидетельствовали об Иисусе. Но для этого недостаточно просто принять решение быть свидетелем. Скорее, с этой целью следует вознести молитву: «Господь, сделай нас Твоими свидетелями». Человек прославится не тем, что сделает что-то для Бога, но получив то, что Бог имеет для него. Это относится и к спасению нашему, и в не меньшей мере к нашему освящению. Мы должны поверить, что Бог заинтересован в этом не меньше, чем мы. Мы с верою должны ожидать Его откровения для нашей семьи, в результате которого мы могли бы стать Его свидетелями. Именно ожидание и терпение дадут Ему возможность войти в нашу семейную жизнь и преобразить ее. Ведь Божье правило «по вере вашей да будет вам» действует и в отношении наших семей не менее, чем в отношении каждого из нас. Семейная жизнь по-христиански не зависит таким образом только от человеческих возможностей. Тут дело не сводится к тому, чтобы, приложив разум и волю, построить счастливую жизнь. Действительно, по-человечески рассуждая, это невозможно. Возможным это станет лишь в том случае, если Бог возьмет на себя ответственность за наши семьи. И если мы чего-нибудь достигнем, то только в силу Его деятельности. Первым шагом на пути обретения веры является смиренное признание своей нужды в ней. Как-то преподавательница воскресной школы обучала шестиклассников началом молитвы. После краткой инструкции она сказала ребятам, что вот наступает время молитвы, и предложила им подготовиться. «Успокойтесь и сосредоточьтесь», — говорила она, «и подумайте о вещах, происходящих вокруг вас в мире и в ваших семьях, и потом поговорите о них с Богом». После нескольких минут молчания один маленький мальчик воскликнул: «Помоги!» Это и было его молитвой, красноречивой в своей краткости. В дополнении и улучшении она едва ли нуждалась. Семейная жизнь по-настоящему нуждается в помощи. Похоже, что старый как мир институт брака трещит по швам. Он барахтается в бурном море непреодолимых трудностей. И если сравнить его с кораблем, то некоторые в наши дни покидают этот корабль. Интеллигенция на Западе уже предсказывает гибель брака и семьи в том виде, в каком мы знаем их. На смену им придет, мол, какая-то иная структура, более гибкая, более соответствующая человеческой социальной структуре. Что может сделать христианин в такие времена? Какой путь ему избрать? Один британский кинорежиссер выпустил фильм о первом и последнем плавании «Титаника» в 1912 году. Этот пароход столкнулся, как известно, с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул. 1200 человек из находившихся на его борту погибли. Рассказывают, что в те драматические часы люди кричали со всех сторон: «Кто же здесь ответственный? Кто поможет нам?» Этот решающий вопрос звучит сегодня и для нас. Кто поведет нас в наши дни перед лицом надвигающейся катастрофы? Если положиться на человеческие мудрости и искусство, то семейные отношения, скорее всего, ожидает судьба «Титаника», несмотря на их долгую, порой горделивую историю. Многие бури вынес на своем веку и брак, но сегодня темные глубины силы атакуют самый корпус этого корабля. Вся адская злоба бросилась в бой, чтобы искалечить и разрушить человеческую семью. Те, кто закрывает на это глаза, кто затыкает уши, уподобляются кораблям, проходившим поблизости от «Титаника» и слышавшим подаваемые им сигналы бедствия, они тоже не придали им значения. Ведь «Титаник» считался непотопляемым. Гигантский пароход пошел ко дну. Капитан, отвечавший за его судьбу и судьбу пассажиров, не в состоянии был спасти его. Он призвал на помощь всю свою мудрость, все мастерство, всю технику, которой располагал. Но этого оказалось недостаточно. В Библии есть рассказ о другом плавании, о лодке, захваченной в море бурей. Сила и искусство людей оказались бесполезными в этой ситуации. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. Люди в лодке в отчаянии обратились к тому, кто, как ни странно, крепко спал на ее корме. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды в том, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Лодка не затонула, потому что на борту ее находился тот, кто имел власть над самими силами, грозившими ей гибелью. Перед тем, как оставить их, чтобы вернуться к Отцу, Иисус сказал своим ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Если бы силы, угрожающие сегодня браку и семье, исходили только от людей, тогда, возможно, человеческая мудрость одолела бы их. Однако людская сторона проблемы соответствует лишь видимой части ее. Она подобна малой верхушке айсберга на поверхности. Величайшая опасность исходит из того, что скрыто от глаз. И вот эти-то невидимые силы нам и надо в конечном счете учитывать. Ведь мы боремся не против людей из плоти и крови, но против личностей бестелесных, злых правителей невидимого мира, тех могучих демонов и великих князей зла и тьмы, которые правят упомянутым миром, а также против бесчисленных злых духов, населяющих его», говорится в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. В столкновении с ними, по сравнению с которыми люди ничего не значат, человеческая мудрость и сила победить не могут. Да и нет силы, способной преодолеть их, кроме силы и власти Христа. Когда Он выступит на защиту христианской семьи, то те, кто грозят поглотить ее, вынуждены будут отступить. Однако, если мы не обратимся к Нему и дадим Ему спать на корме лодки, то рискуем быть смытыми за борт. И этого простого выбора не избежать сегодня христианской семье. Будем ли мы взывать к Иисусу, прося Его позаботиться о наших семьях, или по-прежнему будем налегать на весла, то есть уповать на схемы и рецепты, выдуманные людьми, в то время как волны вокруг поднимаются все выше. Первым шагом к обретению веры является, как мы уже говорили, смиренное признание нашей нужды в ней. Следующим шагом будет смиренное принятие предлагаемой нам помощи. Он соответствует тому, что зовется капитуляцией, и выражается в том, что мы позволяем Богу взять ответственность на себя. Вот как излагает эту мысль, обращаясь с посланием к первым христианам, которые жили тогда в опасные времена, апостол Петр: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью». Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Давайте же позволим Ему позаботиться о наших семьях. Давайте капитулируем в Его высоком присутствии со всеми нашими желаниями, надеждами, планами и мнениями». А что это значит для Иисуса? Взять ответственность на себя. Положим, мы признаем нашу нужду. Положим, воззовем о помощи. Положим, сделаем этот шаг капитуляции. Какие практические результаты могут последовать за всем этим? Из слов апостола Петра можно понять, что когда мы смиренно склонимся под руку Божью, Он возьмет на Себя три главные наши заботы. Это не дающее нам покоя чувство нашей значимости или личностной ценности. Это наши повседневные житейские заботы. Это, наконец, наша духовная борьба против сил разрушения и зла. Эти три пункта, если рассматривать их в целом, свидетельствуют о всеобъемлющем характере Божьей заботы о тех, кто принял Его господство, ибо Он не упускает из виду ни самых глубинных потребностей нашего сердца, ни тяжести самых насущных нужд наших. И при этом Он всегда помнит о конечном назначении тех, кого назвал своими. Он заботится о нашей личности. Каждый человек нуждается в сознании, что он чего-то стоит. Но мы живем во времена великой путаницы и споров о том, что это, собственно, значит – представлять ценность, чего-то стоить. Бастующие рабочие считают, что они стоят или заслуживают лучшей оплаты. Участники демонстрации протеста полагают, что они стоят более справедливого к себе отношения, лучшего шанса на успех в рамках нынешней экономической и социальной структуры. Подростки настаивают на том, что заслуживают более уважительного и внимательного отношения к себе дома и в школе. И родители чувствуют, что имеют право на большее уважение. Главное ударение в большинстве этих случаев делается на чьих-то правах. Человек имеет такие-то и такие-то права, на соблюдение которых может настаивать, потому что он чего-то стоит. У Бога же отправная точка иная. Он начинает не с прав, а с обязанностей наших. Смиритесь под крепкую руку Божью. Да, рука Божья делается крепче, когда Он имеет дело с собственными детьми. Иисус был таким обаятельным, мягким и располагающим к себе с людьми, далекими от Него. Но с учениками Своими Он держался гораздо строже. Чем ближе подходите вы к Иисусу, тем тяжелее становится Его рука, возложенная на вас. Нередко свидетельство новообращенного звучит примерно так. «Я сделался христианином, и все мои проблемы были решены, и на работе, и в семье дела пошли лучше». Подчас так оно и есть. И все-таки картина эта неполная. В ней имеется и другой аспект. Когда я стал христианином, все в моей жизни усложнилось. Все пошло не так. Вещи и обстоятельства, которым прежде я даже значения не придавал, стали оборачиваться проблемой. Божья крепкая рука возлежит на нас. И ответь человеку, жизнь которого усложнилась, смири себя. Примите его крепкую руку, потому что он взял ответственность на себя. Он берет на себя ответственность за положение в наших семьях. И первое, что делаем мы, смиренно подчиняемся Ему. Он начинает объяснять нам наши обязанности и ничего при этом не говорит о правах. «Смиритесь под мою крепкую руку», — говорит Он. «У меня есть для вас план. Я все взял на себя и отвечаю за то, каким человеком каждый из вас должен стать, какой должна стать ваша семья. Я отвечаю за работу, которую вы выполняете, и за все, что окружает вас. Человеческий образ действия в отстаивании своих прав часто приводит к кровопролитию, войне, поражению. А вот к чему приводит Божий путь, начинающийся с осознания своих обязанностей, со смирения под Его крепкой рукой, вознесет вас в свое время. Убежденность в этом должна спокойно, но твердо насаждаться в наших домах. Что мы значим в глазах других людей, не главный вопрос. Главный звучит так: что мы значим в глазах Бога. В давние годы Ларс Боу, бывший президентом одного из колледжей, заявил, не заботясь о том, какое впечатление произведет это на слушавших его: «Этот колледж посвящен Богу, и ссылки на человеческие слабости тут не принимаются». Почему мы боимся сделать этот тезис основополагающим в нашей личной и семейной жизни? Вот что следует принимать в расчет. Давайте стараться угождать Ему и предоставим Ему заботиться о нашем положении в обществе, о нашей репутации в глазах других людей. Отец, живущий по этой истине, оградит себя и членов своей семьи от множества бесплодных стремлений. Предположим, вы продвигаетесь по службе в своей корпорации. Какое облегчение знать, что Бог руководит этим вашим повышением? Не от вице-президента, стоящего над вами, зависит оно, и не от сотрудника, тоже претендующего на повышение, и потому могущего встать у вас на пути, а от Бога. Он позаботится о вас, потому что вы подчинили Ему свою жизнь, и работа, которую вы выполняете, станет таким образом одним из путей служения Ему. Вы работаете для Бога в глубоком и значительном смысле слова. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Когда человек подчиняется Богу, и в этом пункте он берет на себя заботу о его карьере. И человек может всей душой отдаться работе, предоставив о продвижении своем, успехе и доходах заботиться Богу. Детям, которым с малых лет внушают следовать этому идеалу, в жизни, возможно, не всегда будет легко. Ведь современный мир с его нормами и понятиями оказывает на них определенное воздействие, и они не вполне свободны от него. Вот что рассказала нам как-то одна мать. Ее дочь-подросток позвонила юноше, пригласившему ее на выпускной бал старшеклассников, и сказала: «Я слышала о некоторых развлечениях, которые планируются старшеклассниками после бала, и потому звоню вам заранее, чтобы вы успели пригласить кого-то вместо меня, потому что, когда я встречаюсь с мальчиками, со мной всегда Иисус Христос». Так расстроилось свидание юной христианки, которая не пошла на бал, и, надо сказать, она немного поплакала из-за этого. Быть свидетельницей Иисуса не всегда легко, но Он дал ей нечто более длительное и ценное, чем внимание ее приятеля из старшего класса. Он дал ей почувствовать, что в его глазах она снискала одобрение и, значит, чего-то стоит». Другие люди станут порой осмеивать и отвергать нас. Этих страданий нам не избежать, если хотим снискать Христово одобрение. Это и значит быть христианином, и нам не следует приукрашивать эту перспективу в глазах наших детей, либо утаивать ее от них. Верно, однако, и то, что посреди насмешек и отвержения христианин может испытывать спокойную радость от сознания ничем не нарушаемого общения с Ним. А впереди его ждет осуществление обетования: «Вознесет вас в свое время». Какова наша репутация? Чего мы стоим в глазах наших соседей и друг друга, в глазах общины, в глазах отцовского начальника и прихожан нашей церкви, в глазах ребят, с которыми учатся наши дети, и правительственных чиновников, В глазах приятельниц, матери и предпринимателей того города, где мы живем, в глазах наших родственников и общества в целом. Семьи, где эти вопросы рассматриваются через призму Иисуса, вправе вступать в любое из перечисленных взаимоотношений как Его свидетели. Их больше не преследует страх при мысли, а что они могут обо мне подумать или сделать мне. Им не надо беспокоиться о своем положении, потому что они обрели Его одобрение. А по сравнению с этим, человеческое одобрение или неодобрение ничего не значит. Том Скиннер, негритянский евангелист, который мальчишкой возглавил шайку подростков в Гарлеме, в сущности дал разумный совет, когда сказал: «Из Библии я знаю, что мне уготована небесная обитель рядом с Иисусом Христом, и мир не может мне предложить более высокого общественного положения. Следовательно, мне нет нужды пикетировать, участвовать в демонстрациях или предпринимать что-либо иное ради обретения общественного признания. Зачем мне биться головой о стенку, чтобы попасть в общество, стоящее ниже того, к которому я уже принадлежу? Я уже любим и принят. Единственная привилегия, о которой я прошу, это любить всех вас».